сарай, куда собрались слушатели, вошла корова. В Пагар меня пригласили для того, чтобы я рассказал, как изготовляют сигары на Западе. Была дегустация, я привез гаванскую сигару, но ее раскритиковали. Я увидел много интересного, хорошего и плохого. Большие заводы и непроезжие дороги, богатство древней Суздали, работы эстонского художника Адамсона, развалины Новгорода, толкучки Молдавии. Не стану обо всем этом рассказывать, припомню только поездку в Пензенскую область. Праздновали столетие со дня смерти Белинского. Меня включили в писательскую делегацию. Руководителем был Фадеев. В Пензе открыли памятник Белинскому. Фадеев произнес речь. Пенза мне сразу приглянулась, хотя не было в ней никаких достопримечательностей. В старой части города облупившиеся фасады домов, где прежде проживала одна семья и где теперь был сдан и пересдан каждый угол, выглядели печально. Понравились мне люди, они были как-то сосредоточеннее, чем в суетливой Москве. Больше читали, больше и думали. Студент шел со мной по городскому парку и читал на память страницы Салтыкова-Щедрина. Молодая женщина, учившаяся в Ленинграде, провела меня в фонды музея, с жаром говорила о Коровине, о Бубновом Валете, о Сезанне, вспоминала запасник Эрмитажа. На встрече со студентами начались споры о Казакевиче, Некрасове, Пановой. Кто-то декламировал стихи Пастернака. Рабочий часовой фабрики пришел ко мне в гостиницу и сразу заговорил об искусстве. Когда я слушаю серьезную музыку, мне кажется, что время распадается. А может быть, наоборот, тысячелетие сгущается в один час. Кончится, и чувствуешь, что прожил несколько жизней. Новое повсюду перемежалось со старым. В Лермонтове, в Тарханах, колхозники по тем временам жили сносно. В селе была десятилетка. Сидя возле пруда, я услышал, как мальчишки выкрикивали непонятные слова. Разговорившись с ними, я узнал, что это они ругаются по-французски. Я захотел познакомиться с учителем французского языка, но когда ему сказали об этом, он ушел в лес. Учительница истории Вырыпаева, узнав, что я люблю керамику, повезла меня в соседнее село Языково. Там колхозники издавна занимались гончарным промыслом. Я увидел курные избы. Почему-то ходили слухи, что в Белинский на юбилей приехал Ворошилов, и меня приняли за одного из его сопровождающих. В избу, куда я зашел, набралось много народу. Колхозники, перебивая друг друга, излагали свои претензии. С них берут побор за все кувшины и горшки, которые они грузят, а по пути в Чимбар половина товара бьется. Я слушал, записывал, потом мне стало не по себе, хлестоковствую, ведь все говорят «расскажи Сталину». Я объяснил, что я всего-навсего писатель, постараюсь помочь, но не уверен в успехе. На печи сидел демобилизованный, кашлял, глаза у него были лихорадочные. Он молчал, а тут заговорил. «Писатель! Он тебе опишет не изба, а дворец, не горшок, ваза!» Он долго повторял, кашляя и ругаясь. «Ваза!» Мы вышли. Учительница, по уши влюбленная в литературу, растерянно говорила. «Представить себе, что это в 1947 году. Безобразие!» А я подумал, пожалуй, он прав. Год спустя я поехал с Лидиным в Пензенскую и Тамбовскую области и снова увидел противоречивые картины. Музей в Тамбове поражал своим богатством. Там, среди прочего, хранилась замечательная скульптура Донателло. В городе была прекрасная библиотека, а в районном центре Кирсанове музей нас рассмешил. В одной комнате мы увидели просиженный диван, кресло, разбитую вазу. Надпись объясняла «Жизнь и быт княгини Оболенской». В другой стояла ничем не примечательная скульптура с ярлычком «Произвольный бюст», неизвестного мастера. Мы побывали в пойме у писательницы Анисимовой, влюбленной в народное творчество. Она нас повезла в Невешкино, где сохранились мастерицы русской вышивки.